Иерархия в человеке. Все в мироздании построено на основе иерархии, и макроструктуры, и микроструктуры. Не избежал этой закономерности и человек. Он содержит в себе две иерархии – физическую и тонкую, или энергетическую. Физическая иерархия включает в себя расположение органов, а энергетическое – расположение тонких оболочек или энерготел. Материальные органы в теле человека располагаются в соответствии со своим порядковым положением в общей иерархии внешней оболочки. Чем выше находится орган в туловище, тем более высокое положение он занимает в иерархии органов. Не соответствуют этой закономерности расположения такие органы, как сердце, костный мозг, печень. Они находятся ниже положенной им ступени. Такие мини-системы, как глаза, уши и системы чувствования, осязания, обоняния, входят в мини-иерархию более низкого порядка, чем основные органы человека. Данный закон иерархичности объединяет в едином функционировании все составляющие формы человека. Каждый уровень выражает не просто расположение органа по отношению к другим, но и его специализацию, то есть функциональную направленность. Управление физической материей органов производится через их тонкие оболочки. Энергетическая иерархия человека состоит из его шести тонких оболочек для представителя пятой расы и восьми энерготел для представителей шестой расы. Все они тоже располагаются в иерархии тела в соответствии со своим диапазоном энергии. То есть человек пятой расы обладает всего семью оболочками, включая материальную, а представитель шестой расы – девятью. Рассмотрим подробнее иерархию физических органов в теле человека. В соответствии с основным иерархическим принципом распределения, низшие органы располагаются внизу, средние – в средней части и высшие – вверху, как это говорилось выше. В нижней части туловища находятся органы, предназначенные для размножения и грубого очищения организма – мочевой пузырь, толстая кишка. Здесь же, внизу туловища, находится и чакра Муладхара, с которой связаны самые грубые и низкие вибрации и самые низкие энергии. То есть нижняя часть туловища символизирует грубые животные миры с низкими инстинктами. Поэтому и организм в этой части вырабатывает самые грубые и низкочастотные энергии. Нижние центры и органы наиболее развиты у людей материальных, грубых, с низкими инстинктами. У высокодуховных индивидов эти органы выполняют только необходимые физиологические функции. А вся энергия из нижней чакры переходит в верхние. Поэтому животные инстинкты у высокодуховных и высокоразвитых людей отсутствуют в той дикой форме, которая присуща молодым душам, недавно пришедшим из животного мира. Чуть выше в туловище размещаются пищеварительные органы, которым присуща работа с энергиями следующего уровня. Это кишечник, связанный с грубой переработкой пищи, с отходами и выполняющий свою работу по соответствующим программам. У него отсутствуют особые тонкости в работе. Его деятельность связана с категорией грубых материй. Но он работает с типами энергий, стоящими на порядок выше, чем те, с которыми работают все нижележащие органы. Мочевой пузырь, органы размножения. В средней части туловища сосредоточены самые важные агрегаты пищеварения – – желудок, печень, поджелудочная – железа, желчный пузырь, почки, селезенка. Это целые фабрики и лаборатории с наисложнейшими биоэнергетическими и химическими процессами, производящие колоссальную работу по расщеплению продуктов на составляющие элементы и преобразованию их из одного вида в другие. Они же производят огромное количество тепла и энергии, необходимой для жизнедеятельности организма и производства тонких видов энергии, потребляемых космосом. За счет эмоций этот вид энергии преобразуется в несколько других видов, которые также потребляются разными иерархическими системами. Органы в центре туловища сложны по своей структуре и по материи принадлежат к более высокому уровню, чем тот же кишечник. Они вырабатывают энергии среднечастотные для шкалы данного организма. Эти органы стоят на грани материи и духа. Любой орган в то же время индивидуален и вырабатывает свой качественный спектр частот по сравнению с органами, расположенными с ним на одной горизонтали, то есть стоящих с ним на одном уровне развития. Выше них, над диафрагмой, располагаются органы, приближающиеся по своему развитию к энергиям высокого плана. Это сердце, легкие, которые находятся под самой горизонтальной перекладиной креста, символизирующей границу перехода в самые высокие духовные миры. Легкие непосредственно заняты переработкой воздуха, то есть довольно тонкой материи по сравнению с пищей. Кроме того, само различие качества материи уже заметно. Воздух и материальные продукты. То есть легким отводится особая роль в работе всего организма, как, впрочем, и сердцу, еще более важному органу на пути перехода материального к духовному. Этот путь лежит только через сердце, через тонкость и чуткость восприятия окружающего мира. Если же говорить об особой роли легких, то надо отметить, что через них с помощью дыхательных упражнений достигается отделение души в астральной оболочке от тела и выход ее за пределы материального организма. Легкие, как насос, поднимающий резиновый шар, душу, вверх и помогающий ей набирать определенное количество энергии, необходимой для перехода. Качественный переход в более высокие сферы дает сердце. В этом их разница. Без должного развития тех качеств, которые связаны с сердцем, ни одно существо, развивающееся в положительном направлении, не переходит на вышестоящие планы. В зависимости от уровня развития человека, одни и те же органы у низкого и высокого индивида будут работать на разных частотах энергии. То есть, например, легкие людей различных уровней будут работать на однородных энергиях, но в одном спектре эти энергии будут занимать различное положение. У низкого индивида они будут располагаться ниже, а у высокого выше.